Любопытно следующее известие. Когда в 1494 году в Москву прибыло посольство от ганзейских городов с жалобами на притеснение, чинимые их купцам в Новгороде, то греки, ездившие от великого князя послами за море, предъявили иск с ревельского посла за насильственное задержание и убытки, причиненные им в Ревеле, на сумму 360 золотых. Немецкие мастера, жившие в Москве, сначала поручились за ревельского посла, а потом судили ему эту сумму, чтобы избавить его от дальнейшего преследования греков. Ясно, что уже тогда в Москве существовала значительная немецкая колония. В ее среде, кроме ремесленников, были и лекаря. Призываемые в Москву мастера, конечно, помогли развитию здесь разного рода художественных и ремесленных изделий, к которым так способно великорусское племя. Очевидно, в эту эпоху еще более стало развиваться в Москве искусство выделывать вещи из драгоценных металлов, особенно из серебра под чернью. Конторини, между прочим, встретил здесь одного золотых дел мастера по имени Трифона, катарского уроженца, который работал прекрасные сосуды для великого князя. Чары и сосуды московского чекана уже славились у соседних владетелей татарских, о чем свидетельствует следующая просьба Менглигерея, изложенная им в одной из посольских грамот к Ивану Васильевичу. «Мисюрский султан прислал шатер, писанный и шитый, узорчатый. Даст Бог, в великие дни буду в нем есть и пить. Так надобны серебряные чары в два ведра хорошей работы, да наливки серебряные. Прошу их у тебя. Чтобы наливка не мала была, смотря по чаре, доброй бы работы наливка была. Твоя, брата моего, любовь ночью и днем с сердца не сойдет. Серебряную чару меду за твою, брата моего, любовь всегда полную пьем. У нас такой чары сделать мастера доброго не добудешь, а у тебя мастера есть». Пользуясь начатыми сношениями с Европой для вызова в Россию разных мастеров, которые своими произведениями могли бы возвысить блеск московской державы, Иван Васильевич пытался с той же целью извлечь из этих сношений и другую пользу. Он желал вступить в родственные связи с европейскими государями. Пока существовали на Руси самостоятельные княжества, московский двор не встречал затруднения в выборе невест и женихов для членов своего великокняжеского дома. Но теперь большие уделы почти прекратились. Последние их владетели уже находились с ним в близком родстве. Сам Иоанн в первом браке был женат на Тверской княжне, а сестру свою он выдал за князя Рязанского. Остальные русские князья постепенно переходили в состав служилого боярского сословия. В другой, западной половине Руси, также прекращалось существование удельных князей, а дом Гедемина, некоторое время охотно роднившийся с домом Владимира Великого, окатоличился и стал во враждебное отношение к Москве. Прекратилось также существование православных государств сербского, болгарского и самой Византийской империи. Последняя представительница династии Палеологов сделалась женой самого Ивана III. Ему удалось еще женить старшего своего сына на дочери православного государя, именно молдавского господаря Стефана. А затем он уже встречал явные затруднения в приискании приличных партий членам своей семьи. Мы видели, что Иван Васильевич потерпел неудачу в вопросе о браке своей дочери Елены с наследником германской императорской короны Максимилианом. Родниться с каким-либо мелким немецким князем он считал ниже своего достоинства. Ту же старшую дочь от Софьи Елену он потом пристроил за великого князя литовского Александра, но, как известно, этот брак не был счастлив по различию вероисповедания. После того Иван Васильевич поручал Елене разведать о разных немецких принцессах, желая найти невест для своих сыновей. Но эти разведки окончились ничем. Ясно, что вероисповедание послужило главным препятствием для брачных союзов с Европой. Протестантских династий еще не было, а католические относились к перемене религии с такой же строгостью, как и сам московский двор. Мы знаем, что в более древние времена русские княжны выходили за европейских принцев и делались при этом католичками, а европейские принцессы, выходя за русских князей, становились православными. С того времени отношения исповеданий заметно обострились. Для перехода католических княжон в православие требовалось папское разрешение, на которое рассчитывать было очень трудно. Московский же двор успел проникнуться такой ревностью к греческому обряду и так высоко ставил свое достоинство, что не только требовал перехода в православие от иноземной невесты, но теперь уже не дозволял своим княжнам при выходе замуж покидать православие. Поэтому пришлось прибегнуть к брачным союзам с собственными подданными. Для второй своей дочери Феодосии Иван III нашел жениха между служилыми князьями, именно Василия Даниловича Холмского, который был сыном знаменитого победителя новгородцев на реке Шелоне и потомком Тверского княжего рода. А для выбора невесты сыну своему от Софьи, Василию Ивановичу, великий князь велел собрать в Москву до 1500 лучших девиц из московского государства, 1505 год. Выбор пал на Соломонию Юрьевну Сабурову, отец которой был потомок татарского выходца Мурзы Чета. И этот, основанный на примере Византии, способ выбора невесты государю или наследнику престола, сделался потом обычаем при московском дворе. С водворением единодержавия в Северо-Восточной Руси и с усилением власти великого князя Московского, естественно, должны были измениться и его отношения к боярскому сословию. По мере того, как владетельный род небольшой земли становится главой обширного государства, естественно, возрастает его власть, обстановка его делается величественнее, отношение к подданным повелительнее, не исключая и ближайшего к нему класса. Такое явление повторялось всегда и всюду, поэтому нисколько не удивительно, что Иван III не держал себя с боярами так же запросто, как первые князья московские. Он был уже гораздо менее доступен, нежели отец его Василий Темный, большую часть своего княжения боровшийся за великий стол и много обязанный именно боярскому сословию. Обладая вообще нравом строгим, любящим порядок и повиновение, Иван III, естественно, повысил тон с боярами и начал обходиться с ними как с подданными. Несомненно, вторая его супруга Софья Фоминишна принесла с собой в Москву многие предания и понятия византийского двора. Ее влияние еще более подняло и без того высокие представления Ивана Васильевича о своей власти и своей державе. Очень возможно, что благодаря ее внушениям он пришел к намерению покончить с самой тенью постыдного татарского ига и что под ее влиянием старался окружить свой двор возможной пышностью и блеском и усилить сторону обрядовую или церемониальную. Но такое влияние не следует преувеличивать на том основании, что впоследствии при сыне и внуке Ивана Васильевича некоторые бояре, сетуя на суровость и высокомерное обращение с ними московских государей, приписывали эту перемену в обращении именно Софье Фоминишне и приехавшим с нею грекам. Обвинять в каком-либо неприятном общем явлении одно известное лицо — это слишком общая черта в человеческих обществах. Бояре того времени, конечно, не смотрели на события с исторической точки зрения, которая обязательна для историка. Повторяем, гордый, повелительный тон, принятый Иваном III по отношению к своим боярам, и казни, которыми он иногда карал их наравне с другими подданными, прямо вытекали из предыдущей истории, нравов той эпохи и личного его характера.